бороться за свое место в ней. Но Хелен, во всяком случае, хоть постарается приехать. А Брэндон? Появится ли он вообще? Вот это проблема. И Анна старалась до той поры времени не думать об этом. Если Брэндон Дойл не сядет на поезд, а потом на корабль, а потом снова на поезд, чтобы попасть в Пиннер на 25-летие свадьбы своих родителей, все будет впустую. Отец с матерью никогда им этого не простят. Фотографии семьи на стене гостиной будет неполной. Наверное, придется лгать, придумывать, будто он не смог отлучиться со своей фермы в Ирландии, уборку урожая или что там люди делают на фермах в октябре. Но Анна с тошнотворной ясностью чувствовала, что это будет никудышное оправдание. И шаферу, и подружке невесты, и родственникам, и соседям, и священнику всем будет ясно, что причина в обыкновенном равнодушии Брэндона к семейным делам. И серебро поблекнет. Как заманить? Вот проблема. И проблема ли? Может, в самом деле не стоит его тащить? Когда Брэндон учился в школе, он был очень спокойным мальчиком. Кто бы мог предположить, что у него вдруг возникнет странная потребность уехать от семьи, черт знает куда. Анна была просто шокирована, когда он сообщил ей об этом. Абсолютно прямо и без малейшей мысли о том, каково это будет для других членов семьи. Я не вернусь в школу в сентябре, и переубеждать меня совершенно бесполезно. Выпускные экзамены я все равно сдать не смогу, да это мне и ни к чему. Я поеду к Винсенту, в Ирландию, и уеду так скоро, как только смогу. Его бронили, упрашивали, все было бесполезно. Он так решил, и все. «Что ты с нами делаешь?» — плакала мать. «Ничего такого я с вами не делаю», — Брэндон был спокоен. «Я делаю это ради себя самого, и вам это ничего не будет стоить». «Я думал, вы будете рады, ведь отец вырос на этой ферме. Не воображай, что ферма автоматически перейдет к тебе», — брызгал слюной отец. «Этот старый отшельник согласится уехать оттуда разве что в какую-нибудь миссию. Запросто может оказаться, что тебе там ничего не выгорит. Послушай, папа, я вовсе не думаю о чьей-то смерти, последней воле, завещаниях и всяком таком. Я думаю о том, как мне жить. В прошлом я был там счастлив, а Винсенту не помешает пара лишних рабочих рук. Да уж, при таком образе жизни нет ничего удивительного в том, что он так и не женился, должен обеспечивать себя сам всем необходимым и не приглашает в помощь посторонних. Никакой я не посторонний, ведь я его родной племянник. Это был кошмар. С тех пор общение с Брэндоном свелось к открыткам по случаю дней рождения или Рождества. Ну, может, еще годовщин. Этого Анна не помнит. Годовщины. Как же собрать всю эту команду ради какого-то юбилея? Подружкой невесты, как они до сих пор ее называли, была Морин Берри. Она и в самом деле была лучшей подругой матери. Еще в Ирландии они вместе учились в школе. Морин никогда не была замужем, как и матери. Ей было 46 лет, хотя выглядела она моложе. В Дублине у нее было два магазина одежды. Она отказывалась называть их бутиками. Наверное, Анна могла бы переговорить с ней, а там будет видно. Но тревожный колокол уже вовсю бил у нее в горле, предупреждая об опасности. Для мамы главное было не выносить ссор из избы. У нее всегда были секреты от Морин. Например, когда отец потерял работу, Морин нельзя было об этом знать. Или когда Хелен сбежала из дома в 14 лет. Это тоже держали в секрете от Морин. Мама говорила, что все, что имеет хоть какое-нибудь значение для семьи, должно быть тщательно отсортировано и отфильтровано, прежде чем станет предметом обсуждения для друзей и знакомых.